Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая». Звезда моя далекая, печаль моя высокая. Пошли мне одинокому свой лучик золотой, золотой. Выходец из эстрадной семьи, сын основателя ВИА «Самоцветы», бывший гражданский муж Натальи Ветлицкой, Дмитрий Маликов был нетипичным героем для российской эстрады 90-х, и дело было совсем не в консерваторском образовании. Высшее фортепианное образование Маликов получил уже будучи поп-звездой и параллельно с песенными альбомами выпускал и записи своей фортепианной музыки. В Маликове совершенно не было свойственных эпохе нахрапа и провокативности, а было обаяние хорошиста, добрая улыбка и какая-то ненавязчивая любовь к России. В лучших песнях Маликова хитовый мелодизм, унаследованный от отца, соединяется с новым компьютерным звуком и с деликатными народными мотивами. Все это есть в «Звезде моей далекой», еще одной важной российской песне об оптимистической погоне за неведомым. Широту своего характера Маликов удачно приспособил на пользу карьере уже в 2010-е, когда сумел встроиться в мир микроблогинга и мемов, не потеряв себя. Дмитрий Маликов, певец, композитор. Одна из главных черт вашего творчества – отсутствие агрессии. Откуда у вас это? Тут не то чтобы агрессивность. В любой стране есть определенная музыкальная поляна, и на ней растут различные цветочки и грибочки. Я просто одна из составляющих этой мозаики. Потому что есть люди, которые тянутся к мягкости, романтике, отсутствию агрессии, отсутствию пошлости. Я не ставлю выше никого, просто у меня свои краски. Они не то чтобы глобально востребованы, но они дают возможность существовать, творить и иметь собственную аудиторию. Конечно, когда я начинал, этой аудиторией были сотни тысяч людей, молодое поколение. Сейчас в каждом слое находятся отдельные люди. Несколько дней назад я приехал из Архангельска. На концерт пришли семьями, парами, кто-то за ностальгией, кто-то за моей инструментальной музыкой, кто-то за новыми песнями. И спасибо им большое, что приходят. Еще дело в воспитании. У меня отец очень добрый, никогда никого не обидит. Конечно, я не безгрешен, и были моменты, когда я обижал людей, заслуженно или нет. Но с годами становишься сентиментальным человеком, более милосердным. Ты видишь, как людям тяжело. Не только тем, у кого не хватает чего-то материального, вообще людям. Жизнь – штука непростая. Помогая кому-то, ты понимаешь, что и тебе помогут, Бог даст. Буквально накануне нашего разговора мы встречались с Дианой Арбениной. У нас будет совместное выступление на моем концерте. И мы как раз говорили о том, что вокруг все очень пластмассовое, ненастоящее. Она в своем жанре пытается через это переступить. Я через инструментальную музыку пытаюсь говорить о серьезных вещах. В поп-музыке говорить о них не получается, жанр такой. Почему не получается? Ну, о совсем серьезных вещах там говорить трудно, о вере, например. Поп-музыка все-таки более развлекательная, там все сводится к лирическим отношениям. При этом воздействие, которое она производит на людей, огромно. У меня были моменты, когда я разочаровывался в поп-музыке, занимался классикой. Но теперь я понимаю, что этого нельзя делать. Раз Господь дал возможность говорить с большими массами людей, надо этим пользоваться. Если от тебя эти люди чего-то ждут, ты не должен их разочаровывать, ты должен работать на них. Вы же начинали гастролировать еще школьником, когда ездили с родителями в тур с «Самоцветами». Вы посмеивались тогда про себя, типа «дальше действовать будем мы»? Я тогда и вообще не думал, что буду сочинять и петь песни. Я хотел стать пианистом. Просто вынесло меня на волне того, что всем очень хотелось молодежной музыки. Вот и сложилось так, что с одной стороны были протестные ДДТ и кино, а с другой – тин-идолы, «Ласковый май», Дима Маликов и Женя Белоусов. А эра «Самоцветов» и вообще все официальные эстрады закончилась. И когда я начал активно работать, я уже сам помогал родителям, в том числе финансово. Я в 1988 году поехал на первые самостоятельные гастроли в Евпаторию, имея 3 песни в запасе. Когда я вернулся, у меня было 1600 рублей, и я не знал, куда их девать. Купил инструмент. Я вдруг в 19 лет стал очень популярным. Это судьба, удача и какие-то способности мои. Анализировать это все было некогда. Надо было учиться на дневном отделении в консерватории, надо было работать. Я в четверг занимался с профессором, А в пятницу у меня было 2 концерта в Челябинске. Потом в субботу 3 и в воскресенье еще 3. И в таком графике я жил несколько лет. Вы уже тогда были миллионером? Да, но рублевым. А то в благосостоянии ничего не осталось. Если бы разумно тогда поступить, например, купить квартир 20, можно было бы эти деньги все потом капитализировать. Барри Алибасов сказал, что придумал Нана с оглядкой на то, сколько вы в то время получали. Да, и Сташевский у Юры Айзеншписа появился тоже в некотором роде как альтернатива мне. Я удержался только благодаря песням вроде «Нет, ты не для меня», которые позволили мне встроиться в прослойку гламурной, что ли, попсы. Я не знаю, как это назвать. Русская музыка того периода так или иначе ориентировалась на зарубежные образцы, какой был у вас. Я много об этом говорю. У меня был кумир Ник Кершоу. Его гармоническая фактура, структура его мелодий мне нравилась. Были еще чуть подальше от него Говард Джонс, Томас Долби, Кая Гугу, Пол Янг. Это плеяда музыкантов середины и конца 80-х. Вот они оказали на меня большое влияние. Как вы эту музыку для себя доставали? Вам привозили пластинки? Я уж не помню, кажется, это были компакт-диски. Были какие-то сборники. Кассеты еще были, с ним проблем не было. Потом уже мне стали присылать грампластинки. Но на прослушивание винила не было ни времени, ни желания. Это сейчас хочется взять виниловую пластинку. Я надеюсь, мне на день рождения подарят проигрыватель. Есть старый, заброшенный, но хочется новую саунд-систему. У вас, мне кажется, в отличие от коллег, песни ближе к какой-то русской фолк-традиции. Все эти «Сторона родная», «Звезда моя далекая». Это на генетическом уровне. Просто я люблю этническую музыку. Русский фолк сейчас размывается и умирает, потому что деревенских бабушек, которые хранили устную традицию, почти не осталось. А современная поп-культура от этого всего очень отнекивается. Я, например, помогаю фестивалю «Этносфера», где современные музыканты Сергей Старостин, Александр Клевицкий играют джаз, популярную музыку, рок с большой инъекцией русской этники. И есть замечательные коллективы, например, «Веретенцы». Я до сих пор остаюсь большим поклонником группы Deep Forest. Интересно, где они сейчас? Песня «Душа», которую вы для Натальи Ветлицкой написали, одна из самых грандиозных вещей, прозвучавших в 90-е, как вы ее придумали. Это было 1 января у нее дома. Такой был для нее подарок от души. Есть изъяны в записи, как во всех фонограммах тех лет, но мелодии какой-то свет остались. Но она, кстати, менее получилась хитовой, чем «Посмотри в глаза». Неплохо было бы эту песню вернуть в каком-нибудь интересном прочтении. Может быть, какой-то западной певице ее предложить, вроде Софи Элис Бэкстер. Было бы круто. В 1996 году вы записали инструментальный «Страх полета». Довольно радикальная история на фоне ваших хитов. Как вам вообще удалось протолкнуть его на рынок? Его сложно было протолкнуть не на рынок, а в народ. Я тогда сотрудничал с компанией REC Records. У меня было записано 2 альбома подряд. Я сказал, у меня есть классный песенный альбом «100 ночей» и инструментальный. Можете выпустить? Они, конечно, можем. Кажется, Саш Шульгин помогал мне с этим вопросом. Он ценил мой труд. Были даже деньги на клип, на промо. Некоторые люди покупали, не зная, что там будет. Кто-то разочаровывался, но в основном нет. Те, кто слушает поп-музыку, были довольны. Хотя качество было плохое. Мы все это писали после пожара, у нас вся студия сгорела. Но не хотелось откладывать и выпустили как есть. Играть классику меня тогда не тянуло. Зато возникло желание писать такую музыку. Потому что настолько давила вся эта поп-история. А вы не чувствовали разве, что вы все вместе с Ветлицкой, с Мальчишником, с кем угодно, делаете современную русскую культуру? Да я не считаю, что мы делали какую-то культуру. Мы внесли определенный вклад в поп-музыку, вот и все. Моя роль в искусстве пока очень относительна. Вас задевало тогда, что рок-музыканты считались певцами свободы, а поп-музыканты – комнатными лирическими героями? Как показала жизнь, это совсем не так. Все рок-музыканты оказались очень несвободными, примкнувшими к каким-то своим лагерям. Только Шевчук последователен в своих мыслях. Вам сейчас приходится конкурировать с молодыми артистами. В этой компании вы как себя чувствуете? В современной популярной музыке ты хорош настолько, насколько хорош твой последний хит. либо ты отправляешься на полочку ретро-исполнителей. В конце 2000-х у меня перестали получаться песни, и я подумал, что моя песенка в поп-музыке уже спета. Я переключился на просветительские проекты, на инструментальные концерты. И тогда придумали проект «Пианомания». Это все шло от моего классического образования. Мне в какой-то момент захотелось вернуться к нему. Были мелодии, которые не становились песнями. И мне всегда хотелось играть на рояле, сочинять музыку. Я не выдающийся вокалист. Мой способ самовыражения – это музыка, неважно, со словами или инструментальная. У нас в стране ниша инструментальной музыки достаточно узкая. И совсем уходить в нее для меня нецелесообразно. Я являюсь таким мостиком, связующим звеном между эстрадой и классикой, просвещением. Достаточно простая, очень романтичная, эмоциональная фортепианная музыка. Я не ухожу в какие-то дебри, потому что тогда все вообще сведется к крайне узкому кругу. А я все-таки привык к широкому успеху. Пианомания – это отдельная, большая, широкая вена, по которой течет моя композиторская кровь. В 2010-е у вас случился новый всплеск популярности. Твиты, Хованский, песни «Император Твиттера» и так далее. Но хайп в какой-то момент закончился. Чувствуете ли вы какую-то несправедливость жизни по отношению к вам после всего этого? Нет, нет. Почему? Потому что все заканчивается. Нет ничего более эфемерного, чем слава, тем более у молодежи. А потом я просто принял решение не поддерживать это направление искусственно. Если у меня будет какая-то шутка для Твиттера или какой-нибудь необычный новый фит с рэпером, я это сделаю и выпущу. А не будет, а ладно. В разговорах с молодежью самое важное – это искренность. Вы сами как-то объясняли себе, почему вами неожиданно снова заинтересовались? Вы для нового поколения стали героем из интернета, а не автором поп-хитов. Я полностью отдаю себе отчет, что стал таким человеком-мемом. Я же вижу, как реагируют на мои шутки в Твиттере, а как реагируют на новую песню. Во втором случае реакция меньше, идет от взрослых поклонников. С другой стороны, то, что меня знают в разных слоях общества, полезно для рекламных контрактов, которые на меня сыпятся. Среди взрослых людей мало тех, кого знает молодежь. У вас некоторое время назад была совершенно в духе сегодняшнего дня песня «Отпусти меня». Но другие ваши песни вполне классическая поп-музыка. Насколько вы позволяете себе эксперименты? Но звук, безусловно, должен меняться. Время идет, надо учиться вписываться в современный звук. Это задача продюсеров. И мне, конечно, нужно стороннее продюсирование. Я этого не скрываю, ищу людей. Это нужно делать молодыми руками. И с кем хотите поработать? Сложно сказать. Я бы поработал с теми, кто работает с рэперами. Но нужно, чтобы там было больше музыки. В рэп-культуре музыки мало. Они все это делают на стильных битах. И текст имеет важное значение. С другой стороны, у них подход легкий, они не парятся, как мы, которые сидели и годами писали альбомы. Сейчас песня в месяц – абсолютно нормальные сроки. Мне нравится, как делают музыку в Швеции, в Норвегии. С продюсерами оттуда я бы с удовольствием поработал. Вообще, западный взгляд на мое творчество очень может быть полезен. Вы неоднократно восхищались Питером Габриэлом. А пытались ли вы как-то интегрировать его методы в свое творчество? В песенном творчестве он был для меня недосягаем. Это мой кумир. Мне нравились его треки, например, из «Последнего искушения Христа». Я их даже использовал на своих концертах. Но музыкально я за ним не пошел, потому что это слишком расходилось с поп-настроениями российских людей. Подгружал он, конечно. Вот я все жду, когда Ник Кершоу приедет на гастроли. Но он что-то никак не приезжает. Может, самому его пригласить. Он сейчас работает на небольшие площадки на 300-500 мест под гитару. Хотя мне одна из его последних песен «The Sky's the Limit» очень понравилась. Клип посмотрел, но 100 тысяч просмотров – это, конечно, смешно. Ну, Кершоу все-таки для многих остался автором трех песен. При этом вы смогли сохранить популярность, а он нет. Ну да. У нас еще была такая история. Мы делали в 1992 году проект «Барок» в Германии с голландской певицей «Оскар». И параллельно компания, с которой я работал, раскручивала Headway. И он у них тогда так попер, что они забили на нас. У него покатило, а у нас тогда нет. Но сейчас он непонятно где, а я еще пока живой. Интервью брали Екатерина Дементьева в 2011 году и Николай Овчинников в 2020 году.